Если вы думаете, что подготовить за один день грандиозный фейерверк легко, то вы веселый, наивный и туповатый оптимист, ничего не умеющий и ничего не понимающий. Я, в отличие от вас, с самого начала знал, что впутываюсь в крайне сложное предприятие, но отказаться, чтоб меня в алкогест окунуло, не мог. Особенно после того, как мессер счел затею любопытной. Начал я со смесей, ведь на борту, естественно, их не было. Добрая половина требуемых ингредиентов тоже отсутствовала, только пороха в достатке. Вот и пришлось гонять палубных за маслами, металлическими солями, окислителями, флегматизаторами. Нет, кое-что из перечисленного на борту присутствовало, не считайте меня легкомысленным. Но не в тех количествах, чтоб меня в алкогест окунуло, совсем не в тех. Потом пришлось поднять учебники, записи и старательно вспоминать студенческую юность, поскольку подобные забавы для вечеринок всегда выпадало делать мне. Точнее, Энди. В те времена я еще не взялся за его воспитание. А в мое отсутствие Энди был несколько... узнаете интонацию? Застенчив. И вечно занимался подсобными работами, пока остальные студиозусы развлекались с девицами. Но я отвлекся. Первым, кто оказал мне весомую помощь, стал бедокур. После того, как его окончательно разбудили, разумеется. К огромному своему удивлению, я обнаружил, что Чира превосходно разбирается в устройстве гранат, мин, снарядов, петард и батареи фейерверков. Поднаторел во время проведения национальных лингийских развлечений, празднеств и междоусобиц, и знает несколько хитростей, способных поразить не только провинциальных кордонийцев, но и гостей из ожерелья. От предложения бедокура разместить на крышах соседних домов дополнительные батареи я благоразумно отказался. Затем Бабарский прислал местных специалистов, алхимиков и художников, которые помогли нам составить план зрелища и продали изрядное количество готовых фейерверков. И только после этого мы отправились на маяк. Из дневника Оливера А. Мерси. «Ну почему сюда?» — беспомощно повторил Бабарский. «То есть ты признаешь превосходство моего инопланетного разума?» — высокомерно осведомился Хасина. «Над чем?» «Вообще!» — не стал мелочиться медикус. «В целом, если у нас ничего не получится, я все свалю на тебя», — предупредил Бабарский. «Скажу, что ты все испортил. Если успеешь», — кротко уточнил Альваро. «Правильно уточнил, предельно правильно. Поэтому суперкарго вздохнул, покашлял, поправил берегущий шею шарфик и в очередной раз протянул. Почему именно здесь?» «Потому что именно сюда придет искомое создание, месье Карабудино». «Гарантируешь?» — медикус покачал головой, но пытку прекратил и ответил серьезным тоном. «На первый взгляд кажется, что поскольку маяк высок, мест для наблюдения фейерверка полным-полно. Любая ближайшая площадь, любая улица. Кстати, эта мысль окончательно расслабит искомое создание и заставит его почувствовать себя в полной безопасности. Хотя мы с тобой знаем, что это далеко не так. Продолжай по делу, а?» — попросил суперкарго. «Он смешается с толпой». Прищурившись так, словно уже увидел искомое создание, произнес Хасина. «Постарается ничем не отличаться от публики, но мы, благодаря мне, знаем, кого ищем. Благодаря дуболомам серого штыка, которые составили словесное описание подонка», — проворчал их. Однако медику составил провокационное бурчание без высочайшего внимания могучего инопланетного разума. «Во время фейерверка я вычислю искомое создание по поведению», — гордо закончил Альвара. — Все понятно. — Кроме одного. — Почему огнедел придет сюда? — По большому счету, именно это было главной целью крайне дорогостоящего мероприятия, однако вразумительных объяснений от величайшего знатока человеческой психологии Бабарский до сих пор не получил. — Потому что искомое создание испытывает неестественную тягу к огню, получает наслаждение от вида пламени, а значит, инстинктивно выберет наилучшее место для созерцания. «Инстинктивно? А как же еще?» — удивился Хасина. «Мы ведь говорим о человеке, а значит, инстинктивно. Откуда у вас разум? вступаться за людей Бабарский не стал. В настоящий момент его интересовали прикладные вопросы. «Почему это место лучше? Ты сам сказал, что раз маяк высокий, таращиться на фейерверк можно с любой площади». «Гвини Патего», — простонал Альвара, театрально хватаясь за лоб. «Сколько я буду вытирать вам сопли, человеки? Сколько?» Он схватил суперкарго за руку и потащил к балюстраде. «Смотри сам, смотри! Что перед нами?» «Маяк», — немедленно ответил сбитый с толку их. «Бардигадиро», — выругался медикус. «А внизу площадь Конфедерации. И самые красивые здания Унигард вокруг, не так ли?» «Так». Они стояли на плоской крыше Дворца Конфедерации, главного здания Кордонии. Без труда вмещающая 800 с лишним человек крыша давно служила местной элите площадкой для необычных вечеринок и приемов, в том числе и таких, что заканчивались фейерверками. Однако использовать для размещения батарей маяк лингийцы догадались первыми, и теперь богатые унигарцы нетерпеливо ожидали результата, чтобы решить, стоит ли перенимать опыт. Стрелки часов едва перевалили за 11. Однако крыша уже была заполнена хорошо одетой публикой. «Мы видим все. Маяк, море, город. Но самое главное, мы не в городе, а над ним. Не рядом с маяком, но и не так уж далеко. Фейерверк ударит над нашими головами. Мы окажемся в его сердце и увидим, как царящий в небе огонь отразится в стоящем на земле городе, в его окнах и фонарях». Разгорячившийся Хасино умолк и, выдержав короткую паузу, осведомился. «Теперь понятно?» Но их был прагматиком до мозга костей, а потому короткая, но весьма эмоциональная речь медикуса вызвала у него простой вопрос. «Почему в таком случае мессер наблюдает за фейерверком не отсюда?» «Потому что у мессера другие планы на сегодняшнюю ночь», — хмыкнул Альвара. «Как романтично! Небо, звезды, море, Этель!» Развела руки, словно пытаясь обнять все перечисленное, не нашла слов для продолжения фразы и пленительно улыбнулась. «И одна звезда здесь, среди нас!» — грубовато польстил кто-то из присутствующих. Улыбка Кожани стала чуть шире. «Возможно!» — не стала спорить певица и еще чуть-чуть откинулась на поручни, заставив напряженную ткань платья натянуться еще сильнее. Собравшиеся на корме мужчины, каотианцы из посольства, ушерцы, несколько высших офицеров, лингийцы, капитан и старший помощник с Даркаттера пристально следили за кошачьими движениями, облаченной в тонюсенькое одеяние красавицы. «В какие-то мгновения, особенно когда я пою, мне кажется, что я умею летать», — продолжила Этель. «Мне кажется, что у меня есть крылья, которые несут меня высоко вверх. Легкий взмах руками, символизирующий движение крыльев, выпуклости игриво ерзают. Платье держится из последних сил. Кто-то не удерживается от громкого вздоха. Но в целом можно сказать, что певица произнесла свою реплику в полной тишине. А вскоре грянет гром», — негромко сказала Кира, просто для того, чтобы хоть что-то сказать, и сделала большой глоток игристого. Девушка прекрасно понимала, что Кожани будет иметь успех у мужской половины гостей, но не ожидала, что он окажется настолько грандиозным. Если бы не нормы приличия и присутствие Дер Дагентура, Этель не смогла бы вырваться из плотного кольца поклонников ни на мгновение. Раздосадованные дамы собрались на носу, но общаться с ними у Лилиан и Киры желания не было никакого, вот и задержались у борта примерно посреди яхты. «Совсем забыла, что нас ожидает фейерверк», — коротко рассмеялась Адыгена. «Многие забыли». Кира не собиралась изменять жениху, но ничего не имела против легкого флирта и потому воспринимала нахальное невнимание как личное оскорбление. «Забавная получается вечеринка». «Помпилио всегда делает то, что ему нужно», — усмехнулась Лилиан. «Не всегда», — мягко произнес Дердагентур. «Как правило, я делаю то, что хочу». И галантно склонил голову. «Дамы!» Валентин подвез хозяина к расположившимся у борта женщинам и отступил на несколько шагов, всем своим видом показывая, что ничего не слышит и ничего не видит. «Подслушивал?» проезжал мимо. «Торопился на корму?» — ледяным тоном осведомилась Лилиан. «Там сегодня спектакль». «Этель замечательная», — тон молодой Адири ответил Помпилию. «У меня нет причин для беспокойства». «Она пользуется успехом». «У Этель есть все, что нужно». «Актриса», — выдохнула Лилиан. «С презрением выдохнула». «Весьма похоже. Продемонстрировала, как низко пал Дердаген Тур, однако лысый Адыген не смутился. Любовь — это театр, дорогая. Женщины отвечают за декорации, мужчины — за постановку. Терпеть не могу, когда ты такой». В глазах Адиры сверкали молнии. «Я хочу, чтобы ты отправился на корму». «Никогда не ходил в толпе». Кира ошеломленно прислушивалась к разговору. Она и представить не могла, что кто-то осмелится говорить с Помпилио настолько дерзко. «Калеки всегда позади». «Вместе с обманутыми женами». В это мгновение Кире показалось, что Лилиан выплеснет остатки игристого в лицо Дердаген Туру, но Адира сдержалась, передернула плечами, в море становилась зябко, отвернулась и, глядя на залитый огнями Унигард, поинтересовалась. «Зачем ты все это затеял?» «Взбаламутил город обещанием невиданного фейерверка. Нанял повелительницу бурь, самую роскошную на Кордонию прогулочную яхту, и закатил вечеринку в заливе с изысканными яствами и дорогим вином. Последние полтора года я провел вдали от цивилизации, наверстываю упущенное». «Невозможно наверстать все». Лилиана резко повернулась и жестко закончила. «Время и пустота неумолимы». «Время». Кира была внимательной, сумела разглядеть в глазах Адыгена вселенскую грусть. «Пожалуй». Струнный квартет заиграл первую из знаменитейших на весь герметикон звездных пьес, и нежные звуки самой романтики плавно скользнули над притихшим баниром. «Лучше всего фейерверк будет виден с крыши Дворца Конфедерации», — хрипло произнес Помпилио. «Но чтобы насладиться зрелищем, именно насладиться, нужно быть здесь, в заливе, покачиваться под яркими звездами и ждать, когда огонь попробует одолеть тьму». «Их слишком много». «Их нормально», — пробурчал бедокур, устанавливая самодельную батарею на торчащую перпендикулярно стене штангу. «Это тебя много». «И мощность критическая». Алхимик сунул здоровяку скомканные листы. «Я посчитал». «Оля, заткнись. Ты ведь не Энди». «У нас общая шкура, чтоб тебя волкогест окунуло, так что я не заткнусь». «Ничего с твоей шкурой не станется», — пообещал шиф Бет Трипсмейстер. Он докрутил проволоку и прищурился на первые звезды. «Мы выбрали удачное время, дружище. Даже местный гороскоп не против доброго Маркуса». Поразмыслил и добавил. «Ни один гороскоп герметикона не имеет ничего против деяний во славу доброго Маркуса». И взялся за следующую батарею, снаряжал которую самолично и весьма щедро. «Ты представляешь ее мощность?» — с опаской поинтересовался алхимик. «Я знаю, как эта малышка пульнет, и знаю, когда она должна пульнуть», — отозвался бедокур. «Не волнуйся, Мерса, все будет хорошо. И в борьбе со здравым смыслом победа останется за нами. А если хорошо не будет? Раньше надо было думать. Чира! Какой же ты все-таки паникер!» — посетовал шиф Бет Трипсмейстер. Он с сожалением оторвался от работы, пристально посмотрел на нахохлившегося алхимика и наставительно произнес. «Ты забыл, что в нашем полном распоряжении есть Бабарский, чья карма позволяет проводить уникальные ритуалы по оболваниванию полицейских в любых условиях, включая нахождение под водой и в пустоте. Так что расслабься, Оли. Максимум, что нас ждет за случайное разрушение маяка — ночь в участке и свобода». «Я знаю, о чем говорю». «Это ты за драку получил ночь в участке», — уточнил Мерса. «А если мы разнесем маяк, взяткой можем не отделаться». «Тогда сбежим», — хладнокровно ответил бедокур. «В первый раз, что ли?» «Спорить? Как?» «Чира железобетонно прав. Сбежим». Как сбежали местные пиротехники, когда заметили, что шиф проволокой прикручивает к несущим штангам дополнительные заряды. Для проформы поинтересовались. Зачем? Услышали. Для красоты, придурки. И сбежали. И Мерса их понимал, поскольку опоясывающий башню технический балкон, вокруг которого, собственно, и были размещены заряды, все меньше напоминал площадку для запуска фейерверков и все больше крюит-камеру. За то время, пока алхимик лазал по стенам, ругался с рабочими, требуя установить батареи и ракеты именно так, как того требовал план, пока проверял заряды, дорвавшийся до бесконтрольной власти Чира, полностью перемонтировал электрическую панель управления и добавил, по приблизительной оценке Мерси, не менее 432,5 килограммов взрывчатых веществ. В смысле фейерверков. И продолжал добавлять. «Если мы устроим плохое зрелище, мессер будет недоволен. Если мы разнесем маяк, мессер, наверное, тоже не обрадуется. Интересно, что хуже?» «Может, не следовало сюда приходить?» — поинтересовался Шо. — Сюда? — изумился Лаирак. — Смотреть фейерверк, — уточнил сапожник, сообразив, что сморозил глупость. — Мне показалось странным, что его назначили сейчас и назначили неожиданно. Кто-то ищет любителей огненной потехи? — Ха! Возможно! — Отто неопределенно пожал плечами. — Здраво или невероятно? Способны ли преследователи устроить грандиозный аттракцион ради мизерного шанса отыскать огнедело? Нет, нет, еще раз нет. Во-первых, кто они, эти преследователи? Где они? Во-вторых, как им удалось настолько быстро сделать нужный ход? Ответ может быть один. Никак. И хотя сапожник прав, стремительное устройство фейерверка выглядит весьма странным, поверить в то, что зрелище устроено ради его поимки, Отто не мог. Но не только эти резоны заставили Лаирака отправиться на шоу. Было кое-что еще. Очень важное еще. В последние годы Отто был драматургом, режиссером, критиком, даже работником сцены, кем угодно, только не зрителем. Влюбленный в вечное пламя, он ставил грандиозные спектакли для других и устал любоваться красотой огня урывками. Он хотел видеть его величие и ради этого собрался на чужое шоу. «Твоя осторожность превысила все возможные пределы», — перебил напарника Лаирак. «Приятно думать, что лингийцы затеяли грандиозное мероприятие лишь для того, чтобы изловить меня. Но я реалист и понимаю, что сегодня вечером на улице выйдет весь Унигард. Отыскать в толпе одного единственного человека невозможно. Мы не в толпе, — заметил сапожник. К некоторому его удивлению, Отто распорядился арендовать на вечер лодку. Простой рыбацкий баркас, ведомый насквозь просоленным стариком, которому помогал вихрастый внук, и вышел в море. Лаирак не был оригинален. Залив оказался полон лодок и яхт, с которых доносились смех и музыка, однако до сих пор не объяснил напарнику причину столь странного поступка. «Этот факт должен тебя успокоить», — рассмеялся Отто. «Почему?» «Потому что лучшее место для наблюдения — крыша Дворца Конфедерации». «Но...» «А вот теперь сапожник растерялся». «Тогда почему мы здесь?» «Потому что мне обещали потрясающее зрелище, и я хочу им насладиться», — спокойно ответил Лаирак. «Отсюда, с залива, мы будем видеть город, освещенный вспышками огня, и слышать шум волн. А в перерывах между залпами сцену будет накрывать покрывало звездного, непотревоженного луной неба». Тихий вздох. «Здесь мы будем наслаждаться, Шо. Именно наслаждаться». «Время!» Электрический пульт они установили внутри башни, в маленькой комнате, из которой вела дверь на балкон. Железная дверь оказалась прочной, плотно прилегала к косяку, и потому бедокур не слышал боя часов. «Семь!» — прокричал Мерса. «Громче!» «Одиннадцать!» «Я понял!» Шифбетрисмейстер щелкнул первым тумблером в тот самый миг, когда часы пробили 12, и в ночное небо устремились 4 ракеты. Первый, самый простенький привет благодарным зрителям. Одновременный взрыв, алая с золотом вспышка, алые с золотом снежинки, медленно опускающиеся вниз, первые улыбочки, первые пальцы, указывающие на первые разрывы, и крупные капли пота на лбу алхимика. «Гермес, трижды величайший, ты ведь поможешь, чтоб меня волкогест окунула, а? Ты ведь сделаешь так, чтобы все прошло хорошо! Пожалуйста!» Додумать короткую молитву Олли не успел. Следующий тумблер пришел в движение, и маяк вздрогнул от грохота. Батареи бедокура принялись наперегонки избавляться от зарядов. «Невозможно! Немыслимо!» «Ваш корреспондент был ошарашен!» Такими заголовками пестрели утренние газеты. Но это завтра. А пока над главной площадью Унигарта только-только разворачивалось необычайное действо. Четыре ракеты стали прологом. Они исчезли, едва мазнув по унигардским башням красно-желтым, и мгновенно забылись, выброшенные из памяти вихрем огненной карусели. Залп! Залп! Залп! 12 батарей по 12 залпов ударили одновременно, смешав разноцветные шары с дождем и змейками. Новая порция огня через 2 секунды. Новые разрывы накладываются на старые, формируя невероятный рисунок, который невозможно запомнить и невозможно забыть. Калейдоскоп из вспышек, грохота и визга. Полминуты пронеслись за мгновение, и небо расцветили бураки, оставляющие за собой огненные дороги до самой верхней точки подъема. Одновременно языки искусственного пламени, оранжевый и синий, побежали по самой башне, и на следующие полминуты маяк превратился в огненный цветок с десятками длиннющих лепестков. Затем ракеты, украсившие небо гигантскими хризантемами, бураки, стебли, дождь. «Хасина! Не отвлекай! Хасина, мы на работе!» Медикус с сожалением оторвался от зрелища, быстро оглядел толпу и ткнул пальцем в компанию мужчин. «Та четверка!» «Это брокеры с местной биржи», — вклинился в разговор Эрик, выделенный серым штыком всезнайка. «Брокеры?» — удивился медикус. «Зуб даю». «Ну ладно». Альваро двинулся через толпу. «Вон те двое». «Их не знаю», — ответил Эрик на вопросительный взгляд Бабарского. «Проверить». «Понял». «Вон тот мужчина подозрительный», — приободрился Хасина. «Зерноторговец. А те трое, оружейники с Бахора, пытались договориться с нами о левой поставке». Медикус помрачнел, и по его лицу Бабарский догадался, что Альваро разуверился в собственной затее. «Я ведь говорил, что все будет в порядке. Бах, бах, бах! Слава Гермесу! Хорошо, пусть ему... Бах, бах, бах! Чира, пора остановиться! Шутишь? Веселье в самом разгаре!» Мерса знал, что зрелище удалось. Не чувствовал, не догадывался, а именно знал. И восторженные крики толпы не имели к этому знанию никакого отношения. Олли был достаточно самокритичен, чтобы отсекать ненужное. Алхимик понимал, что они с Бедокуром уже устроили великолепное шоу и теперь пытался избежать финала, по мнению Чиры, грандиозного, по мнению Мерсы, опасного. «Мы уже герои дня, значит, нам все простят. Не будь наивным, я просто буду». И Бедокур переключил последний тумблер. «Бах!» Размениваться на мелочи Чиро не стал и к финалу подготовил 30-залповых батарей. И 5-метровое андонийское колесо, которое лично водрузил на макушку маяка. И именно это сочетание приводило Мерсу, даже Олли, в ужас. Шиф-бет-трипсмейстер пожелал, чтобы колесо крутилось в окружении необычайно пышного цветка и не пожалел смеси. А проволока, как выяснилось, была не самым надежным крепежом герметикона. «Красотища! Ложись!» Первую батарею сорвало во время третьего залпа. Ящик полетел куда-то в бок, а затем, продолжая стрелять огнем, вниз. «И пать меня через колено!» — прошептал позеленевший Олли. Оставалась надежда, что остальные батареи удержатся, но щедрый Чиро наделил их слишком большой мощностью. Следующий ящик свалился на балкончик и пальнул в сторону застывшего Мерси. Красным, красным огненным шаром, все увеличивающимся в размерах, приближающимся к замершему алхимику. «Пора», — хладнокровно произнес ставший вдруг сосредоточенным Бедокур, резво оттаскивая Мерсу с линии огня. Захлопнул дверь, молниеносно сдвинул тяжелый засов, а в следующий миг железную преграду тряхнула сгустком огня. «Всякую вечеринку следует заканчивать вовремя». Бедокур выдавил улыбку, но Олли прекрасно слышал, что привычная и ритмичная «бах-бах-бах» сменила деловитое «бум-бум-бум», а то и просто «бум», когда в плохо сделанных батареях разом взрывался весь заряд. «Не думаю, что мы встретим кого-нибудь до самого низа», — продолжил разглагольствовать Чигра, начиная спускаться по винтовой лестнице. Потерявшего всякую ориентацию алхимика он тащил за руку. «А там я приметил черный ход, так что полиция...» Последние слова потонули в оглушительном грохоте. «Фейерверк устраивал Мерса?» — поинтересовалась Лилиан, внимательно наблюдая за полетом андонийского колеса. «Да», — коротко подтвердил Помпилио. «И Бедокур, передай мое восхищение». «Обязательно». Мощный взрыв не только подбросил колесо высоко вверх, но и придал серьезный боковой импульс. И теперь оно, продолжая крутиться и разбрасывать снопы искр, по плавной дуге летело к водам Банира. «Прекрасный и великолепно реализованный замысел», — несколько нервно произнес Фредерик. «Мерса, замечательный алхимик», — бесстрастно ответил Помпилио, а в следующий момент андонийское колесо с шумом врезалось в воду, в шагах в 50 от яхты. «Ты умеешь окружать себя талантливыми людьми», — улыбнулась Адира Дерсаандер. Помпилио улыбнулся в ответ и положил ладонь на руку, сидящий рядом Этель, выдал. «Спасибо». Заметивший жест Фредерик машинально улыбнулся, а Кажани бросила на Лилиан победоносный взгляд и гордо сообщила. «Завтра мы улетаем в Ленигард». «Неужели?» Столичная публика ждет, а Помпилио любезно предоставил амуш и согласился сопровождать меня. «Как мило с твоей стороны!» Теперь Лилиан смотрела на Адигена. «Мне нужно развеяться», — ответил тот, глядя на Адиру в упор. «Возможно, у меня все еще рябит в глазах, но мне кажется, маяк перестал работать», — протянул Фредерик. «Он ведь должен мигать?» «Уверен, восстановительные работы не затянутся», — хладнокровно отозвался Дердагентур. Кира рассмеялась. Остальные женщины, поразмыслив, последовали ее примеру. «Теодор, еще и Гристова! И почему умолкла музыка?» Члены струнного квартета, рванувшие к шлюпкам при приближении колеса, вернулись к инструментам, и над темной водой вновь зазвучали чарующие звуки звездных пьес. «Не вверх! Бураки, красавцы со скристыми хвостами, не вверх, вниз! Вниз их нужно направить, прямо на стадо, на ждущее развлечений быдло, и добавить зажигательную смесь, превратив легкий дождь в огненный ливень. Отто! Раскаленные капли врезаются в головы людей. Вопли, паника, ужас! Отто! Что?» Лаэрак недоуменно посмотрел на помощника. «Что? Ты сделал бы много лучше!» Лишь через пару секунд Отто сообразил, что все это время сапожник говорил с ним о фейерверке. Сообразил, почувствовал легкую злость. Нельзя так погружаться в собственные мысли. И попытался сорвать ее на сапожнике. «Мне не нужна лесть». «Лесть? С каких это пор ты решил, что я лежу тебе задницу?» Лаэрак нахмурился, но уже через мгновение рассмеялся и признал. «О, Мэл!» Наваждение спало. Носящиеся по площади спички. Запах горящей плоти. Его ни с чем не спутаешь, ни с чем. Следи за языком. Мы оба знаем, что фейерверк был великолепен. Финал показался мне взрывным, — пошутил Шо. Они слегка облажались, — кивнул огнедел, имея в виду устроителей мероприятия. Ну вот видишь. Но публика ничего не заметила, а это главное. Лаэрак вздохнул. Они молодцы, Шо, действительно молодцы. А те смеси, что использовались для дождя, явно уникальны. Будь у меня время, обязательно обсудил бы ее состав с алхимиком. За кружечкой пива. Или бутылочкой вина. Мне нравится идея. Пожалуй. Отто на мгновение задумался. С точки зрения конспирации следовало расстаться с сапожником и отправиться в убежище. Но возбуждение еще не оставило огнедела. Хотелось говорить, обсуждать, спорить, доказывать, писать формулы смесей, которые использовали неизвестные пиротехники. Лаэрак знал, что если откажется, то ему всю ночь будет сниться несбывшееся. Роскошная акция, ставшая логическим продолжением великолепного фейерверка, невиданное действо, по-настоящему достойное огня. Лаэрак знал, не хотел до утра ворочаться без сна, потому сдался. «Поехали! Выпьем чего-нибудь!» Напарники выбрались на пирс. Баркас только-только пристал к нему и направились в ближайшую харчевню. И не увидели, как старый, насквозь просоленный рыбак негромко бросил внуку короткий приказ. Мальчишка кивнул, тоже сошел на берег и неспешно направился следом за бывшими пассажирами. «Великолепное получилось зрелище, не так ли?» «Именно так, консул, великолепное!» «Вы подобрали весьма точное определение». «Вям!» Дагомара покосился на усталого саптора. Собачке осточертел раут на крыше. Хотелось домой на теплую подстилку и неожиданно для себя поинтересовался. «Вы знаете, какому событию был посвящен фейерверк?» «Какому-то религиозному празднеству». — равнодушно ответил Обедолов. — Я не силен в культах. Винчер хотел повести разговор иначе, более тонко, но самодовольная физиономия пыхтящего сигары Арбедолочика и его визгливая псина заставили консула изменить решение. — В честь Харельской проповеди доброго Маркуса. — Вполне возможно. Официальной религией Галаны был черетизм, и хотя вырос он из алгеминической церкви, галаниты относились к ней с подчеркнутым пренебрежением. «Я специально узнавал. До этого дня еще месяц», — продолжил Дагомара, «а потому вижу откровенный намек. Помпилио напомнил об одном из главных и почитаемых обращений праведника». «Им это нужно», — рассмеялся Арбедолочик. «Лингийцы, знаете ли, забияки, слово скаута». «Вям!» «Но в день Харельской проповеди...» Они не прикасаются к оружию. «С нами воевали», — жестко бросил Галанит. «Потому что вы не уважаете их законы, правила и традиции». «Вы завели разговор в надежде оскорбить меня?» — осведомился Галанит. «Я...» «А все из-за неправильного начала. Из-за эмоций, если быть точным». Направляясь к директору, Винчер знал, что будет говорить. Знал до последнего слова, до последней интонации. Но неожиданное желание уязвить Обедолова завело консула в тупик. «Если уж мы заговорили о праздниках, то послезавтра Галана будет отмечать День Большого Сердца», — легко продолжил директор-распорядитель. «Вям! В этот день мы помогаем тем, кому не повезло. Каждый проявляет ту заботу, на которую способен, и даже президент раздает еду нищим». «На планетах ожерелье нищенство запрещено», — машинально произнес Дагомара. «Это честнее, чем раздавать еду». «Дурацкий закон», — хмыкнул Арбедолочик. «Как можно запретить человеку быть нищим?» «Дать ему работу», — пожал плечами Ушериц. «Вы не хуже меня знаете, что Адыген обязан предоставить работу любому обратившемуся». «И люди попадают в рабство». «Я знаю целые планеты, которые оказались в рабстве у банков компании». «Вот мы и добрались до главной темы разговора», — вновь рассмеялся Обедолов. «Вы вооружаете Приоту и натравливаете ее на нас». «Не надо кричать», — поморщился Арбедолочек. «И вообще, давайте прогуляемся, так сказать, под звездами». «Вям!» «А ты, Эбни, «Подожди меня здесь, этот разговор не для твоих ушей». Обедолов передал песика помощнику, взял консула под локоток и медленно повел вдоль балюстрады. «Самое печальное, Винчер, вы позволите называть вас так?» «Спасибо. Так вот, Винчер, самое печальное заключается в том, что Ушер необычайно похож на Галану. Вы не терпите адыгенов. Вы самостоятельны, умны, трудолюбивы, умеете работать. Но вы слабы. Не здесь, на кордоне, а за тем большим столом, за которым играет компания. Там вы никто, и потому должны прислушиваться к инстинкту самосохранения и подружиться с нами». «Мы оба знаем, что вы не умеете дружить», — негромко ответил Дагомара. «Вы нас сожрете». «Ну ведь не сразу», — усмехнулся орбидолотчик. «Мы предлагаем постепенный, безболезненный процесс, растянутый на несколько лет. Слово скаута». «Вы не стесняетесь говорить об этом», — удивился консул. «Не спросил, а именно сказал. Самому себе сказал, но Галанит все равно ответил». «Я силен», — пожал могучими плечами Обедолов. «Я могу себе позволить все, Винчер. Даже подождать, потому что время работает на меня». «Неужели?» — прищурился Дагомара. «С тех пор, как мы отыскали супероружие», — вальяжно ответил Галанит. Ушерец вздрогнул. Не сообразил, что его держат под локоть, или просто не сдержался, но вздрогнул. «Почему вы такой нервный, Винчер?» — прищурился директор. «Неужели хоть на секунду подумали, что я достану из кармана супербомбу и брошу в вас?» «Да уж, неправильное начало или слишком умный собеседник? В чем причина провала?» Начиная разговор, консул предполагал, что придется клещами вытягивать из орбидолочика признание в помощи Приоте и притязаниях на ушерские богатства, и потому циничные заявления собеседника отправили Дагомару в нокдаун. «Мы поговорили о нашем сходстве, Винчер, но есть и серьезное отличие. Вы устарели. Вы правите ушером и одновременно владеете заводами, шахтами, цепелями, железными дорогами. Вы владеете всем. Ваше богатство на виду, ваша власть на виду, и это сочетание делает вас удобной мишенью. Вы, Винчер, и ваши дружки-промышленники, они же сенаторы, ходячие источники недовольства для ваших же сограждан. Я ни в коем случае не обвиняю вас в глупости, поскольку мы сами не так давно додумались до того простого решения, которое и стало нашим супероружием. Точнее, додуматься было легко, а вот принять необычайно трудно». «О каком решении вы говорите?» «Нельзя быть на виду, Винчер, понимаете?» Обедолов уже не просто поддерживал ушерца за локоток, но еще и дружески похлопывал консула по плечу. Со стороны могло показаться, что в дальнем углу крыши разговаривают почти братья. «Владельцы заводов отдельно, политики отдельно. Политики верно служат нам, но делают вид, что стараются на благо простого народа. И нужен театр, цирк. Политики обязательно должны меняться, чтобы у народа была иллюзия выбора, чтобы энергия крутила жернова постоянных политических обновлений, которые ничего не обновляют, а всего-навсего являются ширмой для нашей власти. Просто, не так ли? Но как сложно. Вы, к примеру, ни за что не откажетесь от власти». «Не откажусь», — хрипло подтвердил Дагомара. «Значит, ее у вас отнимут», — пообещал орбидолочек. «Я вас уважаю, Винчер, поверьте, это не ложь. Я знаю, через что вам пришлось пройти, какую драку вы выдержали, чтобы сохранить свою империю. Я помню, как вы бились с нами. Я вас уважаю, только поэтому предлагаю в последний раз. Сдавайтесь, еще не поздно. Или я вас уничтожу. Заберу заводы, фабрики, шахты, но при этом убью». Обедолов рассмеялся. «Убью всех, кто будет сопротивляться, кто не склонит голову, кто не захочет меня бояться. И вы, Винчер, знаете, что мы не устанем убивать, потому что мы в своем праве, а вы — никто». «Откуда у вас права на ушер?» — Скулы консула сводило от бешенства, но он заставлял себя сдерживаться. «Наше право в нашей силе и наших желаниях». Вот и все. Вопросы заданы, ответы получены. Надежды на иное окончание разговора практически не было, и Дагомара с грустью поздравил себя с тем, что выбрал абсолютно правильную стратегическую линию. Не разговора, а поведения. Консул шел по опасной дороге, но только так у него появлялся шанс спасти Ушер. «Сколько времени у меня есть?» «Нисколько, Винчер. Вы должны дать ответ прямо сейчас». «Вы ставите меня в неловкое положение». «Это и называется провести переговоры». «В таком случае мой ответ — нет». Дагомара твердо посмотрел в черные глаза орбидолодчика. «Может, мы и слабы, но крови вам попортим». «Вы потеряете все». «Но не отдадим добровольно».